Глубокую ночью в непроглядной темени подходило московское войско к Ивангороду. Черной ленте его, казалось, и конца не будет. Андрейка часто поворачивал своего коня и с любопытством смотрел вдаль на белую равнину, чтобы увидеть, где же войску конец. Но из снежной мглы, будто сказочные витязи из морской пучины, вылезали все новые и новые толпы воинов, кони, розвольни и туры. Нехотя через силу тащили лошади за собою нагруженные добычей сани. В морозном воздухе гулко разносился по полям скрип полозьев, топот и фырканье коней, людские голоса. Все чувствовали усталость после продолжительного перехода от Дерпта до Ивангорода. Тянуло на отдых, к настоящему доброму сну. Надоело уже зябнуть в снегах и питаться сушеной рыбой да хлебом. Рядом с Андрейкой верхом ехал Мелентий. Впереди — дворянин Кусков, а еще впереди — Василий Грязной. У него болели зубы. Он обвязал щеку тряпкой, съежился и всю дорогу потихоньку стонал. Андрейка натер себе ногу сапогом, нога ныла. Мелентий из-под тишка смеялся и над Грязным, и над Андрейкой. — Дьячки вы, пономари, а не воины! — Полно потешаться, не услыхал бы. — Гляди, башка, он весь в ворот ушел, и носа не видать. А ведь и войны-то путем не было. Одна потеха, попужали народ, и все тут. Нет, кабы я царем был, спуску не дал бы, так бы до самого моря напролом. А твоевод приказ — приблизиться к Ивангороду тихо, без дудок и набатов, чтобы не пугать народ. Когда проходили Псковскую землю, пошумели, погалдели, повеселились, а в монастырях вина попили. Как говорится, и у отца Власия борода в масле. Монастырские погреба — прибежище неиссякаемое. Да и сами черницы Богу недаром молятся. Псковские колокола до сих пор в ушах звенят. Царек Шикалей таким охочим до церковных служб оказался, прямо измучил всех. Ни одной церкви не пропустит, чтобы войско не остановить. Царь Иван хоть кого святым сделает. Его боятся, как оказалось, не только в Московском царстве, но и в Ливонии. При одном его имени трепещут немецкие бюргеры. Детей им пугают. Ивангород уже стал виден, и Нарва тоже. В Нарве огней больше, богаче она. Ертаул уже давно в Ивангороде, ночлег готовит войску и еду. — Эй, пушкарь, слезай с пушки, довольно спать. К немцам приехали. — Вылезай, кот, из печурки. Надо нучи сушить. — Полно вам галдеть, — недовольно проговорил заспанный пушкарь, вылезая из-под рогожи. — Че галдеть? Ивангород, гляди, вон там. Вот уже плетни, валы, избенки сторожей, из сугробов выглядывают бревенчатые церковушки, дома, авины, а над ними громадной темной глыбой нависла каменная крепость. Лошади, почуяв жилье, оживились, зафыркали. Люди слезли с розвольней, пошли пешком. Все встрепенулось, все возрадовалось. Близок ночлег. Глава девятая. Ливонское рыцарство 13 марта съехалось в городе Вольмаре, в ста верстах на северо-запад от Риги. Много свечей сгорело, много пота было пролито, много гневных речей прозвучало под каменными сводами мрачного Вольмарского замка. Магистр Фюрстенберг, морщинистый, усталый, старческим голосом напомнил рыцарям о славном прошлом ордена. Он настаивал на том, чтобы все военные силы собрать воедино и двинуть к границам ливонским. Он говорил, что спор между орденом и Москвою можно разрешить только в открытой войне. Депутаты Риги, Дерпта, других городов не разделяли взгляда магистра. Если такой смелый государь, как Густав Шведский, не смог одолеть московит, то где же нам отважиться на войну? — заявил один из представителей Риги. — Не лучше ли заключить мир с Москвою? Посол Риги прямо объявил, что Рига не считает себя обязанной защищать других, разбрасывать свои силы по Ливонии. Рига и другие приморские города могут защитить себя своими стенами, имея возможность всегда получать с моря продовольствие и оружие. Рига выдержит напор русских, а остальные города пусть защищаются, как умеют. Ревельские послы тоже требовали заключения мира с Москвой. Но мир требовал денег. На столе чрезвычайного орденского ландтага лежало письмо царька Шикалея. 60 000 талеров? Каждый рыцарь почитал высокую доблестью, величайшей христианской добродетелью, поношение восточного варвара, московского царя. Имя язычника московита не раз упоминалось с презрением. Провинциальные магистры, духовенство и все дворяне, ругая Ивана и московитов, превозносили свои добродетели, свое собственное, якобы недосягаемое благородство. Всем хотелось мира, но никому не хотелось денег давать. Угроза нашествия? Да, она пугала, возмущала. Но ведь и в самом деле у рыцарей есть крепкие неприступные замки. А может быть, до этих замков московитые не дойдут? А может быть, что-нибудь случится, что помешает московиту напасть на Ливонию? А может быть... Да мало ли что может быть. Не лучше ли не торопиться? Магистр и архиепископ твердили одно. Деньги или войск? Коли мир, не жалейте, братья, денег на такое великое дело. Родина в опасности. Один бургомистр, толстый, в черном бархатном камзоле, сверх которого вокруг шеи, прикрывая грудь и часть спины, надет был золоченый калет, вытаращив глаза, басисто прокричал. — Лучше нам потратить 100 000 талеров на войну с Московией, чем платить 1 талер дани московскому деспоту. Глаза его были налиты кровью, громадные усы его прыгали, когда он кричал. Нашлись храбрецы, поддержали его. Поднялся шум. Они требовали самим первыми напасть на Московию. — Соберем войско! — кричали они, размахивая кулаками. — И после Пасхи, раннюю весной, двинемся опустошать московскую землю. Отомстим за пролитие немецкой крови. Наши отцы обращали в бегство этих варваров, и теперь они не так сильны, чтобы нельзя было их победить. Нам помогут шведы, датчане... Никто не любит московитов, все их опасаются. Раздавались речи, что немцы — народ наступательный. В этом и есть источник всего хорошего, что они сделали. Кто истребил полабских славян? Кто открыл после того путь немецкой христианской шпаги в Чехию и в польские земли? Разве забыли благородные рыцари, как гордый архиепископ Като писал из Майнца римскому папе о славянах? Хотят ли они того, не хотят ли, а все-таки должны склонить свои вы немецким князьям? И разве немецкий святой праведник Бонифаций, величайший и усерднейший проповедник христианской веры в Германии, не называл славян племенем недостойным и ничтожным? В Россию христианство должно прийти с немецким мечом. Русские считают себя христианами, но они хуже язычников. Немцы — народ благородный, великий, возвышенный, на челе которого Бог положил печать своего духа и даровал самую продолжительную жизнь между всеми народами.